Я не хочу давать ей слишком много времени на размышления. Я ей позвоню примерно через неделю. А если она куда-нибудь уедет, не беспокойся, я ее найду». Оба рассмеялись и простились. Александра тут же позвонила матери, которая, как всегда, остановилась в Кап-д'Антиб, в отель «Дюкап». Анри, наконец, смягчился в вопросе контактов тещи с Александрой и девочками. «Маман?» «Да, дорогая, что случилось?» Голос у Александры был взволнованный и юный. «Он нашел их обеих!» «Кого обеих?» — не поняла Маргарет. Она только что встала, пила кофе и читала «Геральт Трибюн». «О чем ты? О моих сестрах! Чепмен нашел их обеих!» Александра ликовала. У Маргарет же кровь похолодела в жилах. Она в душе надеялась, что Джон их не найдет. «Очень хорошо», — Маргарет заставила свой голос звучать радостно. «Как у них дела? Младшая врач, а старшая Хиллари работает в Нью-Йорке на телевидении». «А ты, баронесса, замечательная троица, им бы надо снять о вас фильм». Маргарет по обыкновению шутила, но Александра чувствовала, что ей отнюдь не весело. «Не огорчайся, мама, наши отношения не изменятся, пожалуйста, знай это». Однако у Маргарет такой уверенности не было. Ее опасения были примерно такими же, как у Ревекки Абрамс. «Когда ты с ними встречаешься?» 1 сентября в Коннектикуте. Чепмен мне только что звонил». «А что ты скажешь, Анри?» «Еще не знаю. Я думала, может, скажу ему, что лечу с тобой или, скажем, по твоим делам. Он этому не поверит. Да, но я не могу сказать ему правду. Что-нибудь придумаю». Они еще немного поговорили и распрощались. Через 5 минут Маргарет позвонила дочери и заявила: «Я лечу с тобой». «Как, маман? Не стоит? Почему?» Маргарет считала свою идею великолепной. Помимо обеспечения Александре необходимого алиби, можно было бы за всем проследить. Она очень боялась этой встречи. «Для тебя это очень хлопотно, ты же даже не собиралась до конца сентября возвращаться в Париж. Говорила мне, что на несколько недель поедешь в Рим. Ну и что? Я могу поехать в Рим в октябре или возвращаясь из Нью-Йорка. Я там хотела только навестить мою подругу Маризу и купить себе приличные туфли, но гораздо охотнее полетела бы с тобой в Нью-Йорк, если ты меня возьмешь. Ой, мамочка!» У Александры на глазах выступили слезы. Она понимала опасения матери, но считала их совершенно необоснованными. Никто, ни кровный родственник, ни муж, ни подруга не могли заменить ее. «Ну, конечно, я с удовольствием полечу с тобой. Просто я не хотела тебе этого навязывать. Не говори глупости. Если я останусь здесь, то превращусь в клубок нервов». Тут Маргарет посетила совершенно шальная идея, однако ей самой она понравилась. «А давай возьмем с собой Аксель и Мари-Луизу». Александра просияла. Ей не хотелось в конце лета расставаться с ними даже на несколько дней. Да и Анри, возможно, благосклоннее будет смотреть на такой семейный вояж. «Гениальная мысль! Вы втроем можете остаться в Нью-Йорке, пока я буду в Коннектикуте, а потом мы все поразвлекаемся перед возвращением в Париж. Занятия в школе начинаются только с 11-го». «Великолепно! Я сегодня же позвоню в Пьер и забронирую номер, а ты позвони в авиакомпанию. Когда мы прибудем в Нью-Йорк?» «Первая — это пятница. Может, вылетим в четверг?» 31 августа. Отлично. Заказываем гостиницу на 10 суток. Если захочешь вернуться раньше, всегда можно аннулировать». «Маман!» — у Александры к горлу подступил комок. Так она была растрогана. «Любимая моя, все будет хорошо, дорогая. Правда, хорошо». Впервые с момента появления Джона Чепмена на Рю-де-Варен она на самом деле так думала. Еще в течение недели Александра мужу ничего не говорила. Наконец, в один из вечеров, когда они полулежали на террасе, как бы, между прочим, сообщила: «Маман хочет, чтобы я слетала с ней в Нью-Йорк в конце лета». Анри сердито взглянул на супругу. Он не переставал сердиться на нее за провинность, допущенную перед отъездом из Парижа. Хотя эта тема больше никогда не обсуждалась, Александра знала, что Анри ей не простил. Что у нее опять стряслось? Ничего. Просто у нее в Нью-Йорке дела, связанные с какими-то семейными капиталовложениями. Она попросила меня полететь с ней и взять девочек. Это смешно. Что делать в Нью-Йорке в августе? Анри подозревал, что они на пару готовят ему какой-то подвох. Речь идет о самом конце месяца, да и для девочек это будет какое-то разнообразие, абсурд. Вы можете слетать в Нью-Йорк в любое другое время, например, зимой без детей.